Заключительное. «Здравствуй, милая, дорогая и добрая Ксения Львовна. Давно тебе не писал. А отчего? От того, что человек вообще большой скот. Чуть только счастье его побалует, и он немножко отдышится и перестанет нуждаться, сейчас же он и забывает своих родных и друзей. То же и со мной. Представь себе, я сделался настоящим игроком на бирже, и благодаря Ереминцеву и Кикиморову, которые мной руководят, выиграл уже более 2000 рублей. Уплочены кое-какие долги, сделанные на слово. Полуварову отдал, и теперь могу держать перед ним голову гордо и являться на его четверговые обеды. Со старой девой Костенецкой тоже рассчитался как джентльмен и послал занятые у ней мной на станции во время моих проводов от Полуварова деньги. Последний долг, надо сказать правду, крепко меня беспокоил. Человек рассчитывает на руку и сердце богатой помещицы, занимает у ней деньги на слово и не отдает. Согласись, что это нехорошо. Ведь когда Полуваров предложил ей меня в мужья, она обещалась подумать об этом. Полагаю, что эти-то деньги, взятые мной у ней и так долго не отданные, и были причиной, что она и при отъезде Полуварова в Петербург не дала ему насчет меня никакого ответа, ни положительного, ни отрицательного. Впрочем, пусть теперь думает, что хочет, мне ее и не надо. Я, сестра Ксения Львовна, теперь недурно поправился. Взял вместо одной опять 2 меблированные комнаты, заплатил одному из моих прежних портных долг и теперь опять пользуюсь у него кредитом. Ах, если бы не эти проклятые исполнительные листы! Тебе, Ксения, я тоже буду высылать по 100 рублей в месяц, чтобы хоть немножко погасить все то, что я перебрал у тебя в разное время. Уплату буду делать со следующего месяца, а пока позволь мне еще немножко поправиться. Олимпийцу своему можешь ты теперь сказать, что я расцветаю. Похвастайся перед ним, а то он все говорил, что я совсем пропащий человек. В письме твоем ты меня предостерегала от биржи. Говорила, что это, в конце концов, для всех пагуба. Очень может быть, что в конце концов пагуба, но пока этот конец-то концов придет, я все-таки хоть подышу свободно. Да и вообще, пагубой мне биржа быть не может. Погубить она может капиталиста, а у меня все равно ничего нет. Чему у меня погибать? Играю и на тотализаторе, но теперь у нас бега. Но играю несчастливо, а потому хочу бросить. Пусть будет одна биржа. Вдова Ушатова, помнишь ту купчиху, о которой я тебе писал, вернулась из Крыма, и на днях я был у ней. Боже, как она живет! Я был у ней в ее зимней квартире в первый раз. Зимнее ее помещение еще роскошнее летнего. Слуг полон дом. Теперь так сановники не живут. 6 лошадей на конюшне. Экипажей бездна. Есть и русские упряжки, есть и английские. Я как-то с дуру думал про нее, что хорошо бы насчет ее капиталов. Но на что, спрашивается, ей титул графа Угрюм-Калитковского? Завтракал у ней. И так как это было воскресенье, то по купеческому обычаю у ней кулебяка с сигом и визигой. Впрочем, я люблю кулебяки и этот купеческий обычай хвалю. Ну, затем все, Ксенечка. Целую твои пальчики и кланяюсь Шуре. Поклон олимпийцу. Будь здорова. Твой брат, граф Борис. Добрая, бесценная Ксения Львовна, здравствуй. Пишу тебе, чтобы сообщить мой новый адрес. Я переехал в Маховую, номер 130. Выдал хозяйке расписку и переехал. Обстоятельства так сложились, что квартира в 2 комнаты оказалась мне не под силу. Да, ты права была, дорогая сестра Ксения Львовна, когда писала мне, что биржа в конце концов всегда накажет и погубит игрока. Я уже наказан ею, и хотя уверял тебя, что погубить она меня лично не может, но все-таки для биржи я теперь погиб навсегда. Играя на повышение, я не заплатил разницы, когда явилось понижение, и уж теперь объятия биржи для меня закрыты. Скорблю, глубоко скорблю. Ну, ежели бы ты только знала, какая это была проклятая биржевая неделя, когда я погиб. Все бумаги полетели вниз, и это многих и многих разорило. Да и сейчас бумаги не поднимаются. Жалко. Утешаю себя только тем, что не для меня одного закрылись двери биржи после этого проклятого понижения. А уж как я хлопотал, чтобы мне уплатить разницу. У Розенштрауха занял, у вдовы Ушатовой занял два раза. Хотел и третий раз занять, но она отказала. А так как мне ей теперь отдать нечем своего долга, то должен перестать ходить к ней. Это особенно жалко. У ней для меня было прекрасное пристанище. Дом — полная чаша, всегда открыт для всех знакомых. Приходи к завтраку, приходи к обеду. А теперь уж нет его. Духу не хватает ходить к ней. Да и к тому же я заметил, что она даже и отвернулась от меня при последней встрече на морской, когда проезжала в парных санях под голубой сеткой. Но черт с ней с биржей, черт с ней с Ушатовой. Очень жалко, что я потерял их, но я привык уж к ударам судьбы. Но всего мне более жалко и обидно, добрая сестра Ксения Львовна, что я по отношению к тебе остался не держащим своего слова и не произвел тебе ни одной уплаты, хотя и обещал платить по 100 рублей в месяц. Прости, Ксения, прости, голубушка, прости твоего беспутного брата. Да, Ксения, настали у меня опять трудные времена. Опять по временам колбаса с чаем вместо завтрака, опять неумытый коридорный с грязным самоваром. К Полуварову тоже стесняюсь ходить по четвергам обедать, потому что и у него взял на честное слово 200 рублей и не могу отдать. Положим, я и раньше брал, и все-таки ходил к нему, но тут замешалось, кроме этого, одно скверное обстоятельство. Передавая ему деньги, занятые у него тогда на станции, я имел глупость сказать ему, что получил наследство. Да и не ему одному сказал это, а многим разгласил. Одним словом, черт знает, что наделал. Мальчик я, совсем мальчик, невзирая на свои годы. Это твои всегдашние слова, Ксения, и ты права, тысячу раз права. Благодаря этой последней глупости я усугубил свое скверное положение и теперь буквально бедствую. Бедствую и к тебе даже не смею обратиться за помощью, ибо несказанно виноват перед тобою. Ограничиваюсь только сообщением о моем бедствии и кончаю письмо. Пиши, Ксения, жюри меня, брони. Твои письма, хоть и переполненные упреками и нотациями, все-таки утешают меня. А затем прощай. Поклон твоим. Целую твои пальчики. Твой брат, граф Б. Угрюм-Галитковский. Здравствуй, добрый друг, дорогая сестра Ксения Львовна. Спасибо за присыл 25 рублей. Ах, как были они кстати! Дела мои хуже худшего, и я был должен даже коридорной прислуге. Нет у меня теперь ресурсов, никаких нет, кроме ничтожного клочка казенного жалования, остающегося от вычета за долги, но и то взято от казначея вперед. Занять тоже не у кого, у всех занято. Ах, зачем я разгласил, что получаю наследство? Дернул же меня черт за язык. И, конечно, через это я около 1000 рублей смог занять из разных рук. Ну, а теперь-то что? В ресторанах, впрочем, и по сейчас говорю, что получаю, но толку мало. Кредита все-таки никакого. Трудно мне живется, трудно, на квартире не держат. Вчера опять переехал. Выдал хозяйке расписку и переехал. Мой новый адрес — Сергеевская, 170. Это уж от всего далеко. Нет, надо уехать из Петербурга. Писал Кутищеву о месте исправника, но ответа еще не получил. Все. Писать дальше — значит сообщать тебе о страданиях, которые испытываю. А зачем тревожить твое доброе, любящее брата сердце? Ограничусь только благодарностью за присыл и сообщением моего нового адреса. А затем прощай. Целую тебя, Шуру, и кланяюсь олимпийцу. Граф Борис. Драгоценный друг и добрая сестра Ксения Львовна, здравствуй. Давно тебе не писал. Два твоих письма оставил без ответа. Не писал, Ксения, я тебе из-за того, что и писать-то стыдно. Вот как я скверно живу. Ты спрашиваешь меня, правда ли, что я распорядителем в увеселительном заведении? Увы, правда, не буду от тебя скрывать. Утешаю себя немножко только тем обстоятельством, что это увеселительное заведение со сценой, с театром. И вот театром-то я и заведую, благодаря моему знанию французского, немецкого и английского языков. Хозяин или директор, как они себя называют, простой русский человек, не знающий ни на каком иностранном языке ни слова, а труппа его вся из иностранцев. Поют француженки, немки, англичанки, а среди эквилибристок есть даже и итальянки. Режиссер его тоже ни слова, кроме как по-русски. Вот директор и предложил мне место распорядителя или заведующего, как ты там хочешь. Принял это место прямо с голода. Дошло у меня дело буквально до зареза. Ну, теперь я получаю 100 рублей в месяц, имею стол, и если бы хотел, мог бы даже пользоваться квартирой. Место это тем хорошо, что оно негласное, и кредиторы не могут приступить с исполнительными листами к моему жалованию. С директором я не имею никакого условия, жалование я от него получаю без расписки в книге. Это также одна из важных причин, почему я принял это место. Ах, если бы ты знала, добрая сестра Ксения Львовна, в каком я был ужасном положении, ты не стала бы меня упрекать за это место. А теперь я сыт и прилично одет. Но, занимая это место, я все-таки гордо держу свою голову, я не унижаюсь, а, напротив, господствую, ибо все видят и чувствуют, какое я имею преимущество над ними. Насчет моего достоинства, стало быть, ты можешь быть спокойна. Затем просьба. Если это еще не дошло до олимпийца, то, хотя от мужа и не следует иметь тайны, ты все-таки не рассказывай ему о моем новом месте. Больше ничего не буду писать, горько. Целую твои беленькие пальчики, обнимаю племянницу Шуру и кланяюсь олимпийцу. Твой брат Борис. Постскриптум. В воскресенье ездил к Левке. Мальчишка прекрасно учится. Он шлет тебе поклон. О моем горьком куске хлеба, разумеется, он ничего не знает. Спасибо, спасибо, дорогая сестра Ксения Львовна, за письмо. 1000 раз спасибо. Откровенно говоря, после моего признания я уже не ожидал от тебя письма. Я думал, что ты отступишься от своего беспутного брата, но нет, ты ангел доброты, ангел кротости и ангел снисхождения. Письмо полно упреков и сетования, но оно мне было мило, как доказательство твоей любви. Брони меня, Ксения, брони, упрекай, я все снесу, но оставить этого места не могу, ибо иначе умру с голоду. А к жизни, невзирая на все невзгоды и несчастья, я все еще чувствую влечение. Я стар годами, но сердцем молод. И, наконец, положа руку на сердце и по здравом размышлении о том положении, которое я теперь занимаю, я, право, не нахожу его постыдным. Ведь все-таки я служу сцене, театру, искусству. Все-таки я заведую артистами. Затем ответ на вопрос. Ты спрашиваешь меня, состою ли я по-прежнему на казенной службе? Нет, не состою. На днях я подал в отставку. Да и что мне давала казенная служба? Олимпийцу своему, впрочем, ничего об этом не сообщай. Да и вообще, прошу тебя, бесценная Ксения Львовна, не разговаривай с ним обо мне. Зачем? Ведь он меня не любит, и, стало быть, тебе с ним и разговоры обо мне нужно прекратить. Спросит, отмалчивайся. Пиши, Ксения, не забывай меня своими письмами. Брони, упрекай, называй беспутным братом, но все-таки пиши. Твои письма утешают меня в горькие минуты, а их подчас, ох, как много. Твой брат, граф Борис. Милая, добрая, хорошая, дорогая сестра Ксения Львовна, здравствуй! Получил твое любезное письмо с предложением занять место управляющего на ваших кирпичных и известковых заводах под Москвой. 100 раз спасибо тебе, Ксения Львовна, за заботы обо мне, но от места этого я должен отказаться. Какой я, милый друг, управитель чужим имуществом, если я не мог управлять своим собственным? А ведь было когда-то, много было всего. Ты пишешь, что специальности от меня не надо, что дело я могу и не знать, что от меня требуется только надзор за другими управляющими и жизнь в деревне при заводах. Все это прекрасно. Спасибо, что ты и твой муж так снисходительны к моей неумелости, но все-таки я этого места принять не могу. Не потому не могу, чтобы жалование 50 рублей в месяц при всем готовом от вас же было мне мало. О, я ухватился бы за это содержание с радостью, если бы я был способен чем-нибудь управлять. Но я ничем не способен управлять, кроме труппы поющих и пляшущих француженок. К тому же я совсем не выношу деревни, ведь я погибну там от тоски, сопьюсь в одиночестве и умру от удара. Что угодно, но не жизнь в глуши. На днях, Ксения, я получил письмо от Кутищева, к которому я обращался с просьбой о месте исправника. Письмо его крайне любезно. Он пишет мне, что в настоящую минуту места исправника у него для меня нет, но в ожидании вакансии он предлагает мне пока место станового. Но я, Ксения, и от этой переходной ступеньки к более лучшему месту отказался. Нет-нет, я даже представить себе не в состоянии, как мог бы я жить в деревне. Знаю, каких усилий стоило тебе склонить своего мужа на создание мне этой синекуры, и все-таки отказываюсь от нее. Спасибо, спасибо за твои заботы отвлечь меня от занимаемого мною места в вертепе, как ты выражаешься, но все-таки я вынужден остаться в этом вертепе, но при этом скажу тебе, что за вертеп я его не считаю. Может быть, этот театр с легким жанром до меня и был вертепом, но влияние мое на серого человека, директорствующего в нем, настолько велико, что теперь театр посещается даже людьми нашего круга, и я сумел себя так поставить, что все относятся ко мне с уважением. Я все-таки делаю дело здесь, милая сестра Ксения. Я друг изящного и провожу все изящное, не допуская ничего грубого. Пластика и изящество у меня всегда на первом плане. Я составил здесь даже маленький кружок из людей золотой молодежи, которые, приезжая сюда кончать вечер, и окружают меня. И на пути пластики и изящества я пойду еще дальше. В посту я уезжаю с нашим директором за границу для приглашения новых артистических сил, буду руководить им, и на летний сезон, театр перейдет на острова, приглашу весь цвет исполнителей легкого пластического и вокального жанра. Будь здорова, сестра Ксения Львовна! Еще тысячу раз спасибо тебе и твоему олимпийцу за ваше беспокойство обо мне. Твой брат, граф Борис. Здравствуй, дорогая сестра Ксения Львовна. Получил второе твое письмо с предложением места, на сей раз уже другого и в Москве. Вижу, как заботитесь вы с мужем о том, чтобы удалить меня от театральной деятельности, но все-таки и место управляющего вашим большим новым домом в Москве на себя принять не могу. Согласен, что Москва не деревня. О, я далек от мысли, чтобы считать Москву деревней. Но управляющим-то домом я быть не могу и не мог бы быть им даже тогда, если бы дом твоего мужа был в Петербурге. Это не мой жанр, не мое дело. Ведь у меня и у самого был дом в Петербурге. А как я им управлял? 5 лет моего управления, и он пошел с молотка. Нет, я должен остаться при той деятельности, при которой я нахожусь теперь. Поэтому опять спасибо, спасибо и спасибо. Поблагодари олимпийца и не трудись у него больше выпрашивать что-либо для меня. Скажу тебе, Ксения, в настоящее время я даже доволен собой и своим положением. Скудно мое жалование, бываю я подчас без копейки, но уж не голодаю и каждый день общечеловечески обедаю и ужинаю в нашем театральном буфете. Здесь при театре большой ресторан, и теперь, благодаря моему влиянию на мужика-хозяина, прекрасный повар. Погреб ресторана снабжен лучшими винами, и хотя при готовом столе тонкого вина мне не полагается, но у меня есть кредит в погребе. По вечерам я вращаюсь в кругу лучшей молодежи, посещающей нас, которая ценит мои труды по служению искусству и всячески старается высказать это и словом, и делом. Еще на днях этот кружок делал мне ужин после спектакля, и на нем присутствовал и цвет нашей труппы. Я перезнакомил всех с артистками, вино лилось, раздавались спичи, и беседа длилась до утра. Все это я пишу тебе, дорогая Ксения, чтобы показать, что мне очень недурно живется, и чтобы о создании для меня какой-нибудь 50-рублевой в месяц синекуры ты не беспокоилась. Письмо это может быть последнее перед отъездом за границу. Следующее письмо пришлю из Парижа, куда я еду вместе с директором театра. О, Париж, наконец-то я тебя опять увижу. Будь здорова, Ксения. Целую, милая хлопотунья, твои беленькие ручки, обнимаю Шуру, кланяюсь олимпийцу и остаюсь любящей тебя, брат Борис Галитковский. Милая, добрая, дорогая Ксения Львовна, здравствуй. Пишу тебе, чтоб поведать мое горе. Представь себе, меня из Петербурга за границу не выпустили. С меня, оказывается, была взята подписка о невыезде из столицы, о которой я совсем забыл. О, эти проклятые исполнительные листы! Они мне на каждом шагу мешают, отравляют мне мою жизнь. Боже мой, когда же все это кончится? О Париже я мечтал, как о рае небесном. Мы совсем уже собрались ехать, дошло дело до добывания заграничного паспорта, я посылаю в участок за свидетельством, что нет препятствий к выезду, и вдруг трах! О, судьба, судьба, как жестоко ты меня гнетешь! Кончилось тем, что сиволапый мужик наш директор пригласил себе в переводчики какого-то пархатого жидюгу и уехал с ним за границу приглашать артистов, а я сижу на бабах. Веришь, Ксения, я даже заболел от этого. Третий день бьет меня лихорадка и болит голова. Не могу писать, взбешен. Прощай, будь здорова. Твой брат, граф Борис. Обращаюсь к тебе с великой просьбой, дорогая сестрица Ксения Львовна. Выручи брата и пришли мне ради самого неба 300 рублей. Пришли как можно скорее, иначе я погиб, погиб навсегда. Если нет у тебя денег, займи, заложи какие-нибудь вещи и пришли, ибо время не терпит. Я должен по векселю. Векселей моих много ходит по рукам, но этот особенный. Мы его выдавали вдвоем. Я выдавал вексель, а некто поставил свой бланк. Не называю его, ибо что в имени его тебе. Заняв у ростовщика деньги, мы разделили их пополам, но теперь этот Икс, поссорившись со мной из-за женщины, хочет мне мстить и сообщил мне, что отрекается от своего бланка и заявляет его фальшивым. А вексель с бланком передавал ростовщику я без его присутствия. Стало быть, ростовщик... Ну, не буду распространяться дальше. Ты, добрая сестра Ксения, не девочка, и отлично понимаешь, что мне грозит. Ни просьбы мои, ни мольбы не могут смягчить жестокое сердце Икса, и он продолжает утверждать, что бланк не его. А доказать, что бланк его и что он не фальшивый, я не в состоянии. Еще раз умоляю тебя, добрая Ксения, спаси меня. Ради сына Льва спаси, ежели не ради меня самого и ради нашей фамилии, которую ты теперь не носишь, но когда-то носила. Ах, Ксения, пожалей своего брата и исполни его просьбу, быть может, уж последнюю. Я в тревоге, я в лихорадке, я ночей не сплю. Дорогая Ксения, ты всегда была моим добрым гением, ты ангел доброты, и я уверен, что вопль мой к тебе о спасении не будет гласом вопиющего в пустыне. С нетерпением ожидаю ответа, со слезами целуя твои ручки. Твой брат, граф Борис. Как громом поражен был я, дорогая Ксения, когда получил твое письмо с отказом. Ты пишешь, что если я знаю, что бланк не фальшивый, то чего же мне бояться? О, я предвидел этот ответ. У меня было готово на него и возражение, но я при спешном писании письма не имел возможности поместить в него это возражение. Бесценная Ксения... Ведь и разбирательство наследствий по этому делу бросит тень на нашу фамилию. Охрани Бог, дело дойдет до суда. Ах, Ксения, Ксения, у меня нет доказательства, что этот проклятый бланк на векселе не фальшивый. Может быть, он и в самом деле фальшивый, ибо он писан не при мне. Этот Икс передал мне вексель уже с поставленным бланком, может быть, заведомо фальшивым, чтобы погубить меня, ибо теперь он злой враг мой. Еще раз умоляю тебя, дорогая сестра Ксения Львовна, не дай погибнуть и вышли 300 рублей, вышли как можно скорей. Ты пишешь, что у тебя нет таких денег, ну, заложи что-нибудь». В крайнем случае, прочти мое письмо олимпийцу и проси его, и умоляй спасти меня. Не любит он меня, черствое у него сердце, но, может быть, при виде окончательно погибающего человека, своего родственника Шурина, оно и смягчится. Добрая Ксения, похлопочи, не дай погибнуть твоему несчастному брату. Целую твои ручки и ожидаю ответа по телеграфу. Успокой меня телеграммой. Твой брат, граф Борис. За что, дорогая Ксения, ты меня мучишь перепиской? Я не советов прошу у тебя, моя дорогая, я прошу милости, великой милости. Муж твой, резонер, педант, он способен наговорить тысячу ненужных советов, прочитать миллион наставлений. Но ты-то, добрая, любящая меня Ксения, ты-то зачем следуешь по его стопам? Не советы мне нужны, не наставления, а деньги. Только деньги, только 300 рублей меня могут спасти. Занять решительно больше негде, как у вас, вот потому-то я к вам и обращаюсь. Или ты вынуждаешь у меня большее признание? Изволь, если уж на то пошло. Бланк на векселе в самом деле фальшивый, и в этом деле я виноват. Дальше не требуй объяснений, не в силах их дать. Нужда сгубила. Умоляю, Ксения, спаси. Умоляю твоего мужа, ведь только 300 рублей, и вы спасете человека. Срок векселю послезавтра. Если хотите спасти, высылайте деньги по телеграфу, иначе я погиб. Крепко целую твои ручки и прошу, умоляю, спаси, спаси. Твой брат, граф Борис. Бесценная Ксения, спасибо. Перевод на 300 рублей получил по телеграфу. Со слезами на глазах целую твои ручки и пальчики. Ты всегда была моим ангелом-хранителем, им являешься и теперь. Мужу твоему крепко пожимаю его руку. Вижу, что у него внутри и под внешним льдом бьется горячий ключ сострадательного сердца. Вы оживили меня, вы воскресили меня. По векселю уплочено, и вексель разорван. Сегодня я буду спать спокойно. О, с каким восторгом, с каким наслаждением выпил я, уладивши дело за твое и твоего мужа здоровье, полбутылки шампанского. Даже при своем нищенском положении я не мог отказать себе в этом. Мало того, я считал себя обязанным это сделать. Передай это твоему благородному мужу. Он саркастически улыбается, но все-таки ему будет известно то глубокое уважение, которое я к нему теперь чувствую. Твой брат, граф Б. Угрюм Галитковский. Дорогая Ксения Львовна, здравствуй. Пишу тебе, и уж не смею тебя назвать сестрой. Пишу из заключения, я арестован, я жалкий, я несчастнейший человек. 300 рублей, присланные тобой, помогли только на время. Оказались другие векселя с такими же бланками. Как они явились, я решительно не понимаю. Меня опутали, кругом опутали, потому что в денежных делах, ты сама знаешь, я решительно ребенок. Бесспорно, я виноват, но тут, кроме того, какой-то шантаж, какая-то шайка мошенников. Ужасно, ужасно. Бедный Левка, что с ним будет? Я не прошу, я уверен, что ты, как ангел-хранитель, покроешь его своими крыльями. А я, несчастный, несколько раз покушался пустить себе пулю в лоб, но меня останавливала религия. Впрочем, лежу больной, лежу без копейки. Помоги, Ксения, прилагаю адрес, как переслать. прощай, будь здорова, твой Борис.